Глава 72. А может, по мнению Арзгула, я уже на месте решила, что мне выгоднее не убивать мастера, а обольстить его и получить доступ к его сокровищам, послав скупого заказчика куда подальше. И если дело выгорит, то потом под шумок можно будет этого самого заказчика просто прихлопнуть, как лишнего свидетеля. В общем, Арзгул тут же решает немедленно исправить ситуацию и, невзирая на риск, сам лично является сюда, в бар, чтобы предложить мне действительно достойный гонорар за работу. Все это промелькнуло в голове за один миг, а демон тем временем терпеливо ждал ответа. Ну ладно, не просто ждал. Он увлеченно таращился в декольте. К счастью, на его приближение мое платье не реагировало. Однако Арзгулу это не мешало с удовольствием рассматривать мою фигуру. Еще и облизнулся гад. Похоже, безжалостный убийца драконов в красном платье — это главная сексуальная фантазия. И что ему ответить? К счастью, ответа он все же дожидаться не стал, поскольку я совершенно не представляла, как поступить в этой ситуации. Согласиться выполнить заказ, чтобы потянуть время? А вдруг он заставит заключить какую-то магическую сделку? Я придерживалась главного правила. Когда от каждого слова зависит судьба, лучше как можно дольше молчать. Или же говорить что-то предельно скользкое и обтекаемое. Но уж точно ничего не обещать и не делать категоричных заявлений. Это сработало. Собеседник сам придумал возможные аргументы и начал на них отвечать. «Не сомневайся, у меня есть что тебе предложить», — сказал он, обращаясь, судя по взгляду, к моей груди. «Я готов достать для тебя все, что попросишь. Любой артефакт, даже самый-самый редкий и ценный. И это не пустые слова. Когда до меня дошли слухи, кто ты, я связался с демоническим ящиком, чтобы узнать у него все, что можно о твоих привычках и вкусах. Правда, поговорить нам почти не удалось. Я еле докричался. Похоже, моя страстная девочка, ты опустошила его. Впрочем, неудивительно, из твоих цепких коготков никто не уйдет целым и невредимым. Сначала казалось, что затея не принесет успеха. Ведь когда я спросил ящик о твоих желаниях, он начал бормотать что-то невнятное о полотенцах и белье. Но потом, прямо перед отключкой, он успел упомянуть о телепортационном кольце, которое переносит в другие миры и активируется голосовой командой. Вот тут я не сдержала эмоций. Нет, не ахнула, но, очевидно, изменилась в лице, так как Арзгул хищно подался вперед и улыбнулся шире. «О, я вижу, я попал в цель. Что ж, моя прелесть, ты знаешь толк в редкостях. Не знаю, зачем оно тебе, но ради тебя я достал такое, хоть это было и непросто. Возможно, ты хочешь перенестись в какой-то закрытый и запечатанный мир, чтобы на время залечь на дно после убийства мастера. Для этого кольца нет границ. Оно перенесет тебя куда угодно и в любом состоянии, даже если ты будешь на грани истощения и у тебя не останется сил. Хм, а ведь если подумать, для наемницы такая штучка может быть очень ценной. Ты постоянно рискуешь жизнью. Тебя могут поймать и обездвижить заклинанием. А этому кольцу достаточно даже мысленной команды. Ты сможешь выскользнуть из любой ловушки, моя прелесть. Как же я сразу не подумал. Гениально. Он ненадолго замолчал, давая мне время поразмыслить. Ох, он даже и не подозревал, что и в самом деле нашел самый ценный для меня артефакт из возможных. Ведь этот артефакт мог перенести меня домой. И для его активации не требовалась магия. А значит, им мог воспользоваться даже человек. Завладей я кольцом, и все. Все мои мучения моментально бы закончились. Не надо было бы волноваться, что меня раскроют. Не надо было бы больше притворяться и контролировать каждое слово и каждый жест. И рисковать жизнью, сидя в покоях у мастера Луна и почти физически ощущая, как его давящая энергетика медленно продавливает защиту. Это ощущение ходьбы по краю, с одной стороны, оно стало почти привычным, а с другой — нет. Привыкнуть к нему все-таки нельзя. Заполучи я кольцо, и можно было бы моментально оказаться дома, в комфорте и безопасности. Мама, возможно, уже обнаружила мою пропажу. Она жила в другом городе, но мы созванивались примерно раз в 3-4 дня. Мы не были близки. У нее был сложный характер и множество ухажеров, которым она намеренно забывала сказать о взрослой дочери. И все же сейчас я ужасно скучала по ней. С этим кольцом могли разом закончиться все мучения. Но чтобы его заполучить, мне, очевидно, предлагалось убить дракона. А Арсгул тем временем решил меня дожать. «Вижу, тебя заинтересовало мое предложение. Кольцо сейчас при мне. Я взял его с собой и готов отдать. Но не думай, что сможешь убить меня и забрать кольцо просто так». Он рассмеялся и погрозил мне пальцем, будто говорил о чем-то забавном. «Разумеется, я подстраховался на подобный случай. На теле кольца нет. Оно хранится в воздушном кармане, к которому есть доступ только у меня. Просто подсыпь мастеру в напиток яд. Я навел справки. Говорят, ты его приручила, и он безропотно берет напитки из твоих рук. Значит, для тебя не составит труда от него избавиться. Он ведь даже не подозревает, что ты играешь с ним, хотя можешь убить в любой момент. О, как ты жестока и великолепна!» Кажется, теперь я понимаю, у кого ящик позаимствовал эти интонации, когда точно так же восторгался моей невероятной жестокостью.